Деньги. Это добро или зло? Могут ли какие-то убеждения относительно денег считаться правильными или неправильными? Мы постоянно становимся свидетелями споров о добре и зле, о правоте и неправоте. Несколько столетий назад господствовало мнение, что Земля плоская. Тех, кто считал ее шаром, сжигали на кострах. Мы также считали, что трава зеленая сама по себе, пока не обнаружили, что цвет предмета зависит от того, какую часть солнечного спектра он поглощает. Ни один предмет не является в действительности таким, каким мы его наблюдаем. Поэтому споры о том, кто прав, мало что нам дадут. Мы постоянно заблуждаемся. И все же по ряду причин нам трудно осознать справедливость этой истины. Одной из причин этого является наша потребность в безопасности. Мы хотим быть уверенными в себе и в окружающих людях. Возможно, нам трудно постичь смысл слов Конрада Аденауэра. Почему меня должна беспокоить моя вчерашняя глупая болтовня? Еще более смелым кажется такое высказывание. Почему меня должны беспокоить мои вчерашние убеждения? Нам кажется, что здесь нарушается принцип последовательности. Однако, возможно, вы измените свое отношение к этому вопросу, прочитав слова Махатмы Ганди. Последовательность не является абсолютной добродетелью. Если мое сегодняшнее мнение отличается от вчерашнего, то разве не будет разумно изменить направление движения? В этом случае я буду непоследователен по отношению к прошлому, но зато последователен по отношению к истине. Последовательность заключается в том, чтобы следовать за истиной по мере ее познания. Когда Ганди женился, у него, безусловно, были совсем другие убеждения в отношении брака и секса, чем в более позднее время, когда он решил не спать больше с женой, чтобы сконцентрировать все усилия на выполнении стоявших перед ним задач. Он хотел всю свою жизнь посвятить Индии. Правильно ли это? Не нам судить. В этом-то и заключается суть. Люди пытаются все сводить к категориям «правильно» или «неправильно». Эти категории – чисто человеческое изобретение. В природе ничего подобного не существует.